되겠습니다. 되겠습니다. 네. 중계 Техник еще много будет. Не ведь, еще не вечер. Я вспомнил, как мне клиентка на недавно внушение делала. И вообще такая прелесть, это так интересно вообще, за всем этим наблюдать. Входит, первый раз входит, садится. Здрасте. Я говорю, здравствуйте. Я всегда так мужчинам говорю, здрасте. Они потом ко мне так хорошо относиться начинают. Я не знаю, почему. Блеф. Хорошо, да. Да, с Игорем, потом у нас еще Лена, и у нас сверху Лена получилось 3 сеанса. Да, можно 3 сеанса. 1 сеанс с Майком, ну, собственно, те же моторные сеансы. И любопытно было сопоставить, что было с Майком, какие были ответы, с тем, какие были ответы, просто кивание головы, то есть сигналом было, как я был предложен. Это человек бесконечно работает. И мне некоторые фобии змеи почему-то говорят. Почему? Да, и спикер подложил со мной, не знаю, было ли это заметно постоянно или нет, но он за себя, во всяком случае, мне скулили те картинки, которые, может быть, были предпосылками заранее детства, в результате которых вот потом появилось боязнь. Замечательный Христо Михайлович. Вот. Перебрал эти ключи, наверное, нашел для себя ответ. Может быть, в скором времени сработать не будет. А потом, я пытался выяснить ответ на ту проблему, которую я успокоил. Вот, наверное, получится рассказать. Кстати, никто не видел по телевизору, шел фильм «Страх» про современную психотерапию. Импорт никакой-то нет. Он поздно ночью шел, я тоже не видел. Мне рассказали и записали, обещали взять посмотреть. У меня есть кассета. Есть кассета? «Страх и фобия». «Страх и фобия». Там есть эпизод со змеей. Есть маленький эпизод, да? Маленький девочек, я вообще. Нет, знаешь, что ну а потом, для того, чтобы попытаться как бы закончить красиво, я стал грузить немножко, нагружать, размывал, когда там, по-моему, так вот все знаете, но помню, очень простой. Хотя бы сунул девушку, как от змеи тебя на голову стопило. Это уже приятно, как-то пошел сказать. Но со мной работал гладко, хорошо, время как-то помогло. Сначала стал у меня загружать, весело. Далее у меня, скажем так, сдержанность смеха, сквозь смеху. Потом плавно перешел к работе, то есть хороший план получился выплатить. И во время работы, я чувствовал физические изменения. Физические изменения внутри. Вот, а так как Саша мог творить энергетику, он видел, как где-то что-то сделать, чувствовал, может быть. Ну, хороший результат, хороший эффект. Было легко, весело работать с ходом. И достаточно глубины достигла работы, потому что как-то настроиться хорошо. Идет. Ну, как вам видеть ответы на те изменения, которые происходили по шкале? Я предложил по позиции шкалы, а пока постараюсь найти положение на этой шкале, соответствующее состоянию проблемы, которые сейчас. Да, или предлагаю немножко уменьшить по этой шкале, двинуть ощущение этой проблемы. И интересовался, это действительно интересно. Да. Вот. Ну, это как-то, это я не понял. А что с маятником получилось? Это тоже не так. Маятником, ну, собственно, помню, что рука двигалась сама. Что-то она совершала микродвижение. То есть, когда маятник кто-то диагностирует, они раскручивают его сильно, а здесь были микродвижения. Потому что я совершенно не хотел сравнить, как в игре, в мозгу всплывают круги, там, часовой, двухчасовой, стрелки. Но они как бы прочитаны из книжек, я старался этих тормознуть, но они что-то не видели. Вероятно, это совпало в одном случае, в другом случае. Когда был поставлен сигнальный головой, совпало сигнальный микродвижение. Вероятно, я не могу сказать точно, потому что микродвижения не очень хорошо ощущаются. Вот. И голова, она тоже совершала микродвижение, что нравится. Саша говорит, прошло очень хорошо, говорит, ничего не занято. Были, да, сигналы? Да, да, конечно, конечно. Я очень рассчитывал на те моменты, когда все происходило. Ну, еще что делать, когда я пришла, уже была часть диагностическая сделана, и найден пункт. Так что мы делали? Мы с помощью маятника через этот пункт, ну, допустим, там, санкадр, да? Да. И мы через, зачем тебе этот санкадр, мы делали еще через этот пункт, еще все эти ключи электроны и восьмой тоже. И нашли еще одну причину, то есть там очень четко было движение маятника, что тоже было интересно. Но где-то связано, может быть, нет, не полностью стало. Интересно, хорошо, да. Я пришел по нашему терапевту, а где проблема появилась в нашем отношении. И мы работали в трансе, и первая вторая проблема сразу, это же внутренний конфликт. Я стал спрашивать, а чего это, Вот, но я смотрю, никак не могу задеть, что это такое, не понимаю. Ну, я потом попросил присознательно само разрешить конфликт, найти, и дал теоретическую метафору, там, что створяется, там, эти внутренние конфликты, там, как Сартр возникнет, и так далее. И работа можно решить, то есть я такого не дошел. Но блин, она глубже прошла, она как бы нашла эту причину. Да, да, да. Если я заметил, когда мне осталось анализ, я думал, ну, руки сами должны. Я отпустил себя, и там стал настолько глубокий, что не хотел стоять. И смотрю, руки сами стали работать. И самое главное, я говорю, интересный момент, мне перед тем, как палец дернулся, мне нога дернулась. Сначала нога дернулась, но палец. Я уже знал, что... Я удернул, поздно дернул. Да, я бы такой сам думал, ну надо же, как в контакт вообще вышли. То есть вот это, заметь, я уже знал, какой палец дернул, потому что предварительно мысленно на ноги дернул. Да, через полчаса перезвоните, пожалуйста. Ответы были все, либо положительные, либо отрицательные. Сразу мы говорили про какой положительный, на что отвечать. Ну, вот. И единственное, как бы, не знала, думаю, как задать вопрос про язык тела, но не дала ни текст, ни эту причину, там, ну, потом держали, там, долго, время, там, месяц, закрытие. Вот мы пытались, да. Прогнать дальше, но у нас глубоко, значит, прогрессия, где-то что-то надо задать вопрос по поводу, откуда это все берется или почему. И сразу же с первого, это есть какая-то часть, которая не разрешает, да, подальше все включение, и сразу первое, есть, оказывается, кто-то там сидит, который говорит, это чудо, это чудо, да, да, вот счастье. Значит, это проваливается с этой части. Спасибо большое за то, что ты вот раньше так хорошо мне помогал, а для этого сейчас мне хочется чего-то другого. И вот работа пошла, то есть я думаю, что действительно причина моего прерывали в Здорово. Да, хорошо, спасибо. Да. Мы в паре работали, ага. Я первый был пациентом, делали остановку на семинаре, потом проходили по всем ключам, я не помню, на каком конкретно, на одном чувстве. Импульс к пальцу идет, но недостаточно, чтобы его дернуть. То есть какое-то такое странное ощущение, думаю, как бы сознательно не имеем дело специально, бессознательно работает. И в результате явного такого задергивания не было ни на один. И на фоне там была всегда хорошая возможность сказать, если что-то конкретное есть, то действительно. Вот уже, ну, как терапевт, наш терапевт долго пытался сказать странно, но чего-то рассказал, уже потом пошла нормальная работа после конкретного сравнения. Если удалось отловить, на что этот импульс пошел, да? Да. Прошел по всем пунктам, не торопясь, смотрю. Вроде бы есть, но внушение сильнее мозга. Но точно, вот, поставьте игры вообще на пальцы. Посмотрите, когда вот поставьте игры, да, вообще не пальцы. Дура. Когда просто по пунктам нет никаких движений вообще. Ну, потом, вот тут сам скажи, чего это. Ну, да. Ну, видно, хочет сказать, он уже голову поднял, но как бы что-то держит. Ну, хорошо, когда вообще вижу, полно крылья. Ну, видно, это самовнушение. Когда сам был клиент, не знаю, как правильно. Шестому циклу заработал аудиомоторный фильм. Бессознание тоже обучает. На самом деле, когда я был первым, сначала был театр, и после такого перерыва, как сначала полная каша была, ну, через 5-10 сеансов уже начал приходить в порядок. Жень, невозможно разучиться ездить на велосипеде. И плавать. И делать гипноз. А? Чего? Если постараться, то можно и ездить. Притом сначала, когда начались, казалось, что такой сумбур горит. Ну, смотри, что все нормально. Надо было там добавить. Хорошо, спасибо. Да. Даже с кем? Денис, ага. В принципе, проблемы, которые были заявлены у меня, были физическим уровнем. У меня более ресниц, у меня здоровье. Когда я должен что было интересно, когда зашли вот на пятый курс, как идентификация, когда я спросил, вот пятый курс, где А, одновременно получил сигнал двумя пальцами. Зато когда 5 пальцев идентификация была, только да. То есть, так сказать, вот, наверное, так сказать, вот, это как уточнение, так скажем, прошло. Вот. Причем Денис, когда я уже попытался его вывести из трауса, он видно захотел поглубже, так скажем, разобраться в причинах, и просил меня поспрашивать бессознательно, на каком, ну, то есть, как, когда, так сказать, возникла эта причина, так сказать, вот этого вот недуга в, так скажем, ближайших поколениях, так сказать, или в отдаленном, так сказать, будущем. Вот. Причем не очень у меня это, так скажем, получилось, но все-таки более-менее определилось, что как, ну, дальше, так скажем, не сейчас, а то есть не в этом, не в этих поколениях, с кем себя идентифицируют, а где-то подальше, так скажем. Вот. А вообще, наверное, это самое трудное, когда вот, действительно начинаешь докапываться вот, до причин, потому что там правильно задать вопрос. Так, чтобы получить какой-то ответ, а вот это самое. Ты еще сомневаешься, как ты хочешь. Некоторые годы не забывают. Да, чего тебе не хочется сказать? Только хочется, наверное, нужно более конкретно устанавливать сценарий, потому что не говорю сразу, что ты должна орать, и первая реакция когда нет, они будут так в общем у вас состоять. Так, дыхание. Хорошо, спасибо. Так, Лена уже рассказала, да. Да. Люда, с кем? Я работала с Виктором. С Виктором. Замечательно знаю. Красивая, любовь, такой гуляющий. Вот как было, как у меня было, так и у Виктора, знаете, такой заговорочек. Когда я была с Виктором, я углубила в наблюдение, так далее, как обычно, вспоминаешь, что ты делала, а тема-то какая. Надо развернуться, увидеть, присмотреться. И, конечно, человек чувствовал, да, я понимала, что немножко хорошо, потому что я и сама находилась в состоянии, потом еще повернулась за пол, а потом еще по ходу вопроса я стала забывать, где мне что-то было. Конечно, на этом моменте подыкать. Он был в хорошем плане, то так прикусывается, то, что там было со мной. Улетишь куда-нибудь, потом что-то тут не так. Терапевт мучает, но вопрос поворачивает. Хочется заключить свободного темника, а как для простого клиента, который, знаешь, такой. Ну да. Причем говорят, что так, что там где вопрос может быть однозначно ответ. Да? А он как-то вопрос, что у нас будет показать нет. Не является ли. Отсутствием причины. Мне кажется, что это все тебя захватило, на самом деле это хороший, да? Потому что мы не знаем, что это не было. была поставлена свою задачу, я, в общем-то, много знала ответов, и многие ответы были для меня негативны, как трудно преодолеть. Знала, что вы были вот в этой проблеме, и как решить это. Ну, для сразу пришло больше каких-то причин, почему я хочу спонтанно открывала, молодец, они были какие-то удивительные, но не главное причины, но тоже стихали. И самое замечательное было то, что когда Виктор, я же чувствовала подумать, и нам любили пора уходить так в путь, смотреть куда-то открывается. И потом он разрешил просто побыть в состоянии, и просто я назвала банальные и чудесные о том, чтобы сознательно кому может присоединить и так далее. И в этот момент, как наклонили какие-то картинки новые, которые синтезировали какие-то все причины в единое целое. Причем все, возможно, все такие негативные препятствия, они почему-то открылись в единое целое, они перестали быть препятствиями. Получилось, что вот оно решение на сложную задачу, достаточно красивое, простое, решаемое, реальное. И еще, что там действительно было, я вдруг вспомнила, потом же, когда это было обсуждали, я вспомнила, что мне пришло, как я расцениваю, как некий символ непознательного, сигнала на то, что это действительно это все может быть решено и очень таком красивом виде. Потому что я вдруг вспомнила, что в какой-то момент оказалось рядом в роскошном букете роз, а и даже оттуда розы тебе взяла. Это никак не оговаривает. И еще в каком-то месте тоже мне был какой-то там подарок. Не глобально, но вот совсем легко в семье. Потому что серьезных вещей. Я как бы работал с той проблемой, которая для меня является достаточно важной, которая давно достаточно давно, ну, все свои, могу сказать, там лишний вес. Вот. Я хорошо как бы знаю, я очень работал, я очень докопался очень многих вторичных выборов в этом вопросе, очень достаточно глубоко. А новым для меня явилось то, что есть и другие как бы, причины. Вот как мне. То есть я всегда все вот сводил в область одной группы проблем, как бы. И с удивлением, в общем-то, вдруг понял, что на самом деле, может быть, есть и другие причины, которые тоже работают с введением, так сказать. Естественно, как бы не, ну, как бы я пока просто на них коснулся, можно еще работать что-то поглубже, что именно. Так, в общем-то, интересно, как это. Понимаете, мы как бы вот так клиенты привели и обозначили клиенту, чтобы задачи формировали, которые можно проработать в случае. Ну да, ну, собственно, это и на то, конечно. Что там большая работа. Хорошо, спасибо. Да, Кирилл, с кем? Значит, я сначала был терапией, потом для себя я понял, что, во-первых, конечно, надо ставить сигналы, потому что я начал навязывать это сравнение, что вот эта вот работа у тебя значит это, вот эта работа означает то, то есть дальше. Мне кажется, надо было больше свободы дать, чтобы сам принять выбор, что ему лучше. Потому что потом в процессе, когда задавались вопросы, когда сигналы не были достаточно явные, сигналы да, было очень как бы сложно понять. Почти не было, я как бы не видел. Поэтому я, в общем-то, значение кого я не выехал. То есть те, которые нет, там нет, те, которые там нет. Ну, там, где не было нет, наверное, считаем как да. Да. Можно было задерживать. Потом мне сказалось, что как бы вопросы очень прямые, очень сознательные, как в таком виде. И я как бы просто скажу, что вопрос оказался клиент еще лучше бы придумал, как бы. Я сказал, потом как бы вроде между делом как попался задавать вопрос. Действительно, по-моему, получалось хорошо глубоко погружать и вынести вопросы, потому что прямые, они с этого состояния, с них обратно. Ничего же будет, просто видно, не будет, потому что Угу. То есть более разметный, может быть, по контексту возможно. Угу. Вот, и было тоже ощущение такое, что да, ощущение, которое приходит, кстати, двигаться, ты не знаешь, ты можешь как-то можешь добавить. Ну, мы об этом говорили, когда сигнал ставили. То есть, когда плохо видно, когда мелкие движения, когда сомневаешься, можно просто внушение дать, просто запросить. Мне бы хотелось, чтобы амплитуда движения была больше. Да? Или чтобы палец поднимался выше. Обычно он начинает отмахиваться. Хорошо, спасибо. Ну, я должна не сказать, нет, да, вообще, да, да, может, конечно, сказать, наверное, да, молчит, думает. Я тебе поймала на том, что вот у меня много было ответов, да, и мне хотелось прям еле управлять. Mm-hmm. А потом думаю, чего сделать. И ко мне как бы нет, и терапевт как бы нет. Я не является ли причиной всех ваших проблем то, что вы всегда заботитесь обо всех? Да. Или дополнительный вопрос можно задать. Означает ли это не знаю, там, означает ли это не хочу говорить. Я потом обратил внимание на эту карту. Нет, я не заметил, а вот да, дублировал. И дублировал голову, и еще потом движение. По себе тоже заметил, что у меня надо долго. И так сказала, и голова, Можно еще и поэтому смотреть. Ну конечно. Чем глубже старше, тем как бы голова задействована. Тело равно. Ну да. Конечно. Если это движение пальца или нет, тело работает. Хорошо, да, спасибо. Так, Галя. Ага. Ну, в первом случае, значит, я был клиентом, Галина была терапевтом. Нормально, очень быстренько я вошел, нормально себя чувствовал. А так уж ничего не помню. Я помню, что было комфортно, все хорошо. Ну, замечательно. Вот, а проблема я выставил, у меня как бы артрит, ну, колени сюда. Вот, и там закономерность была, которую Галина сказала, что, в общем-то, до какого-то момента была одна проблема, потом, значит, эта проблема как оборвалась, и на место нее вот вышла другая. И у меня есть сомнения по поводу того, что это происхождение, так сказать, генетически наследственное там или еще что-то. Вот, скорее всего, так сказать, есть какие-то внутренние несогласия. Вот, и, ну, как бы психологизм есть более проблемы. И вот мне бы хотелось разобраться на эту проблему, как бы посмотреть сразу старт. Да, вот, интеракция. Ну, что было, в общем-то, и сделано. Ну, вот я думаю, что это хорошо, что я как бы так не могу сейчас собрать это все, оно само это соберется. Вот, а во втором случае я был, значит... Является ли это проблема генетической? Да. Знаете, бессознательно, что такое генетический? Вот, а второй раз, значит, я был терапевтом Галины. Клиентом она выдвинула проблему. Ну, может, скажешь? А, у меня как терапевт, значит, ну, сигналинг был хороший очень. Вот, транс, я считаю, хороший, то есть как бы спокойно все происходило, я сам не нервничал, когда чувствую меня колбасит, начинает, когда там либо долг не выходит, либо долг не выходит. Все время на этом, в общем-то, как-то сам нервничаю. Я чувствую, что понапрасну, в общем-то, но это меняет что-то. Мой посыл идет, и человек тоже себя неловко чувствует. А когда вроде на коньках вскакиваешь, я так нормально сам себя чувствовал. Поэтому, в общем-то, и транс был. И мне как бы я чувствовал, что нормально все получается. Вот, когда, значит, мне немножко неспокойно, то и вот в процессе лета я пробовал, такая же картина. Если я вот чувствую конька, ловлю, все, идет гладко, ровно. А если есть какое-то такое замешательство, какое-то беспокойство внутреннее, все. И, в общем-то, и ломка все получается. Вот сегодня было нормально, я нормально себя чувствовал. Вот, успевал отслеживать, и как-то слова сами выходили. Может быть, помогло то, что я был первый клиент. То есть я сам был в трансе. И можно сказать, там перерывчик был небольшой. Между первой и второй. Не очень хорошо сказать. Поэтому я сам вошел в транс. Естественно, после первого транса я сам, так сказать, еще легче, так сказать, углубился, нормально себя чувствовал, нормально говорил. Все как-то само шло, рифует. То есть я был не напряжен. Поэтому, в общем-то, и сигнальники успевал отслеживать. Достаточно хорошо их показывал. Вот. Ну, не знаю, как это, Галина, как это будет. Ну, про головоломку был клиентом. Очень отходный в любом случае. У нас был комплексный симптом, то есть мы получили позитивный ответ на это. Что в этом случае я делала, как терапевт, я сразу стараюсь безобразную задачу, если позитивный ответ, что да, симптом обнаружен, прямо здесь же запустить работу, потому как решить эту ситуацию, предложить какие-то варианты действий, поведения, иметь идею по этому поводу и оставить какой-нибудь негативный эффект для того, как совершить какую-то работу по всем ключам. Ну, Володя был в той степени транса, которая достаточно была проведена для работы. Поскольку я тоже была в трансе, у меня было такое ощущение не очень глубокого шанса для себя, но отвлекала, что привет, чувствую себя достаточно комфортно. Я взяла акцент, скажем, со степени глубины транса на то, чтобы хорошо проработать симптоматику. И когда мы прошли по ряду симптомов, были предсказательны, была поставлена задача сформировать несколько вариантов поведения, вывести на уровень сознания в течение определенного времени. Ну, я задала ответ буквально вот-вот здесь и сейчас до 3 дней. И попросила сознательно выбрать в любой момент времени, где бы находился человек, и чем он занимался, принять ответ бессознательного, а вот все способы поведения, которые решают эту проблему. Найти удобный способ, например, для клиента вывести на сознание принять эту информацию и, так скажем, организовать соответствующую работу в соответствующем месте. В работе с Володей я обратила внимание на то, что все-таки еще раз для себя, который раз очень важно выбирать клиентов, очень важно. Потому что здесь можно иногда как-то упакомить за транс, выполнить транс, допустить в общем сложную работу. А что касается работы, когда я была студентом, ничего не было, конечно, я была студентом, да, хорошо, ставила вопросы. Было состояние замешательства на одном вопросе, мы с вами это обсудили, потому что вопрос был сформулирован достаточно определенно. Я сделала для тебя еще раз вывод, что когда-то важно очень точно ставить вопрос, а когда-то дать максимальную широту и свободу, особенно если ты видишь, что человек как-то состоит. Значит, в самой формулировке вопроса, по-видимому, содержалось что-то, но сейчас трудно проанализировать, как точно был поставлен вопрос. Да? Но это не совпадало ни с тем, ни с тем, это был какой-то другой вариант, который не входил в тот смысл, который поставил определенную формулировку. И тогда я как бы подключилась к команде, просто был тот момент, который действительно есть на самом деле там, а значит, выдать этот вариант, и тогда значит, одновременно, значит, выполнение терапевта, я тоже ставила себе задачу на поверхности значит, по каждому обнародному плечу, который будет комплексный симптом, находить какие-то варианты. И когда вы уже закончили как терапию, то вы найдете тогда, чтобы получить вот этот способ, все практически грамотно, так скажем, сделал. И попросил уже, так скажем, дал возможность сходить в транс. Я помог зрителям не выходить из транса, и у меня было состояние комфорта, нахождение в трансе и полное желание выйти из транса. Почему? Потому что, значит, дополнительно я поставила задачу такую, обобщить все процедуры, разрешение этой ситуации. Значит, сначала еще раз вывести на уровень четкого осознания причин. То есть перечень этих причин, чем я трижды, то есть когда себя знаю, что трижды как убедитель повторил комплекс причин. Потом из этих причин сформировать несколько решений, как минимум три, которые позволили будет справляться с этой задачей. И из этих трех решений я поставила задачу сформировать такую стратегию, которая бы мне спонтанно позволяла не сознательно можно решать эту задачу. Это был какой-то кусок времени после сессии, то есть строить эту стратегию, человек сказал, что не обязательно осознавать, можно будет строить эту стратегию, и только тогда выйти из транса. Я вот когда на полу, что он очень деликатно поступил со мной, видит твою что я не могу длительное время в танце, не как время на работу. И когда работа, это очень четкую грань, я хочу, чтобы работа была закончена, это будет такое облегчение, такой комфорт уже выйти из транса. Вот. Есть еще один интересный момент, я думаю, может быть, он будет интересен всем присутствующим. Поверьте, подходит где-то неосознанная нами проходит мотивация. То есть когда я анализировала причину, то есть это недостаток времени, ситуация была такая, она определенно взяла, которая себе наличие. Вот я сама мотивирована, я знаю, что это нужно, на что-то тренироваться, а что-то нет. Что было интересно, я тут же после выхода из транса почувствовала состояние. Вот несколько дней у меня мелькнуло во время транса, какие я не успевала делать. Именно на эти дела высокая мотивация появилась, то есть я готова вот сейчас семинар оставить, и уже скорее всего этим делом заниматься. И что такое произошло, когда я не уравновешиваю. То есть мне пришлось опять пройти стран и, так скажем, дать некий перечень дел, но это зеленый, который бы эта стратегия запустила. То есть очень аккуратно мне это удалось, стало проблемой. Потому что вот Николай Иванович говорил, действительно, в сознании, например, очень блок воспринимает очень прямо вот эти установки. То есть вот то, что не пнуло во время работы, вот тут перечень дел, это вот получилось высокая мотивация, в итоге, так скажем, в остальном. Оно безгранично стоит. Кстати, одной из причин было, когда мужчины на том деле, это я нашла там ограничивающие убеждения. Спасибо. Насчет формулировки это точно. Мне недавно один клиент жаловался. Говорит, думал бы это, про себя думал. Нужна машина, хотя бы девятка. Девятка. Черт, надо было и на марку заказывать. Просил девятку, на. Хорошо, да. У меня был интересный клиентский опыт очень. У меня стало проблема с тем, что я не могу себе представлять картинку. И очень интересно, то есть, ну так, я же достаточно много с этим вопросом работала. Мне сразу все время посоветовали бороться в симптомах. И как раз просто обстоятельства меня подразили. И очень интересно выпало, что это является внушением. Вот, и я думаю, что дальше будем еще поработать. Интересно, действительно. Очень интересно. Я ожидала все, что угодно, там какие-то вторичные выгоды, все это прорабатывало. Но вот так много аспектов появилось, мне это очень важно. Вот. Ну, а как терапевт, мне очень понравилось то, что вот эти все ключи можно указать в некий связанный рассказ. Может быть, это цель, а может быть, это цель, я не знаю. Можно, ну, в принципе, не обязательно, можно задавать и двух вопросов. Можно, конечно. Главное. Ну, конечно, ошибка не то, что у меня была, потому что я не поставила финальную, я тоже продала. Но все равно это очень интересно. спасибо. Да, чего же? Ну, я действительно вообще сознательно поставила перед собой задачу по-хамски дальше, то есть я сознательно не ставила. И я отметила по себе, что это был сигнальный правочный момент, то есть это фотография, слова. Здесь не было такого, здесь было сигнальное дыхание. То есть на тот ключ, который просто дал направление, дыхание было прерывистое, как во время рыдания. При переходе на следующий ключ он прекращался. Но я тут решила уточнить еще раз, когда к предыдущему ключу, опять дыхание стало даже вот вибрировать. И то есть это я делала вывод, что видно и все-таки. Да, интересно, хорошо. И когда я была клиентом, я просто отметила, что на один из ключей мент просто все тело дернулось. И потом я отметила, что мне еще сигнально по пальцам было. И когда спросила, оказалось, что это на один и тот же ключ. Просто в самом начале была одна реакция, а в конце вот текста была другая. Хорошо, да, спасибо. Да. И Ира со Славой, да? Да. Сначала Слава была клиентом, и по мне очень долго анализировали проблему, и в общем даже подошли к завершению, что хотелось посмотреть все, но мне так понравилось. И потом как-то подключаться вообще, почему мне, да, сигнально, вернее, я начала ходить на докладу, что не вторичная выгода, в общем, так ярко появилась, а потом же промотал над головой, так прямо все остальное, и пятый, да, как министр были. Ну, мне кажется, немного сприятием так пильче во все это проблема, и слава вышел из транса, еще два пункта еще посмотреть. Вот. Ну, и потом еще я предложила сознательно поработать, что сам решать вам придется. Вот, и мою проблему помню, тоже я пыталась выяснить, чего же я показывала сейчас проблему. И потом, интересно, случилось, что ответы были такие насущные достаточно вопросы. И когда я была в трансе, у меня так вот на определенное предложение решения вторичные выгоды очень четко совершенно. Я в трансе, я понимала, как это нужно. Мне это было очень приходилось совершенно по отношению к этой проблеме. Это всегда интересно, когда совершенно не то, что ты думаешь выскакивает, а совершенно другое. Я не знаю, знаю ли я просто или нет, но Спасибо, Ир. Да. Чувствовал. Мне показалось, что мы с первым клиентом, то бишь со мной, работали слишком много. Вот, и потом оказалось, что где-то вот наши проблемы, они пересекаются, переплетаются, то есть в тех взаимоотношениях, в которых мы находимся с нашим окружением. Вот, и поэтому, в общем-то, он стал ставить сигнальный, тем более, что немножечко опоздал, еще, так сказать, не все улеглось в голове. Хотел смотреть скорее на доску, чем на клиента. Вот, я просто доверился своим ощущениям, ну, то есть присоединение на мои ощущения изменяется. Вот, и повел это сеанс, в общем-то, я не знаю, как успешно или неуспешно, но, в общем-то. Как-то очень хорошо получилось. Хорошо, спасибо. Хорошая результат. Въехали в тему обратно, да? По-моему. Ладно.